Если даже представить нечто отдаленное, как шепот умершего, то и тогда были события, а значит, было и время. Холмы составляют тундру. Тундру можно сравнить с жизнью, с безбрежным ее пространством. Такова была схема жизни, пространства и времени, выработанная пастухом Кьяя, и она вполне устраивала его. Одни холмы затеняют другие, из-за ближних не видно дальних холмов. Точно так же обстоит дело с событиями. И между холмами существуют закрытые отовсюду низины, а вовсе дальние холмы исчезают в воздухе, как теряется, слабеет и тонет дальняя память. Земля, где родился и состарился Кьяя, всегда лежала в стороне от истории, изучаемой в школе. Сюда не дошло влияние древних культур Востока. Европейская, или, как ее иногда называют, христианская цивилизация, узнала о территории позднее, чем о народах Южных морей. Захватившие в свое время Восток проповеди буддизма и мусульманства также обошли территорию стороной. Сюда никогда не добирались миссионеры. То ли холод и дикая репутация территории пугали их больше, чем жара и стрелы туземцев тропических стран, то ли земля ее заранее считалась нищей и непригодной для жизни, а потому вовсе не нужной церкви. Тем не менее, предки Кьяя здесь жили тысячелетия. Существует теория о том, что где-то на рубеже каменного и бронзового веков волны миграции зашвырнули сюда группу бродячих охотников и откатились обратно, оставив их на берегу покрытого льдом океана среди снежных холмов. Они называли себя «люди», или, точнее, «настоящие люди», «недлинные люди». Великая рациональность пропитывала их одежду, пищу, обычаи. Это была рациональность трав и лишайников, которые выстояли на мерзлых почвах и камнях территории. Жизнестойкость племени Кьяя выражалась в освежающем душу юморе и беспечности. Без юмора, наверное, предки Кьяя быстро превратились бы в психопатов. Народ психопатов не может существовать, так что беспечность их также являлась рациональной. В стаде что-то тревожно взорвалось. Заволновались спины оленей, вырвался в сторону старый рогач и побежал. Туловище его плавно и размеренно колыхалось, и лишь тяжелая корона рогов плыла плавно и царственно. Столь же неожиданно бык остановился и пошел к стаду. Кьяя запустил руку за вырез кухлянки и достал массивную старую трубку. Кьяя наблюдал приближение старости не в зеркале, а по чувству усталости, которая все чаще приходила к нему. Его жизнь требовала непрерывных физических усилий – бега, ходьбы, метания аркана, погони за оленями, иногда стрельбы. Уже много лет он с легкой усмешкой смотрел на мир и обманывал старость тем, что экономил движение. Он знал, куда побегут олени, угадывал маршрут подбиравшихся к стаду волков. Он угадывал погоду, чтобы, даже уходя от пурги, экономить силы. Кьяя числил себя в прошлом гораздо больше, чем в будущем. Говорят, что после смерти человек попадает в другую тундру. Но он не очень-то в это верил, хотя и не возражал бы пожить еще раз. Кьяя с детства усвоил, что лишенное движения мудрость бесполезна для ближних, а значит, служит обузой народу. Это была очень старая истина. Подумав о смерти, Кьяя глубоко затянулся табачным дымом. Все-таки курить сладостно. Он закашлялся, и тут ему почудился выстрел. Он не мог точно сказать, был выстрел или нет, но смутная тревога погнала его к Еранге.